Основным законом химической кинетики является открытый двумя норвежскими учеными Гульбергом и Ваге закон действующих масс для скорости химической реакции. Аббревиатура довольно известная – ЗДМ, закон действующих масс. Он гласит так. Скорость элементарной, простой реакции пропорциональна произведению концентрации реагирующих веществ в степенях, равных стихиметрическим коэффициентам в уравнении реакции.